Милицкий. 1995. Июнь. Буденновск. Сережа, дай пистолет. Нет. В вертолете на носилках лежал боец Сергей Милицкий. Его глаз и левое плечо были перевязаны. Ноги в крови. Он мертвой хваткой держал пистолет, который пытались забрать товарищи. Сережа, это я, Юра. Отдай пистолет. Милицкий повернул голову и увидел на соседних носилках своего командира Юрия Викторовича Демина. Разжал руки. «Так-то лучше, Сережа». Дверь вертолета захлопнулась. Он поднялся в небо и через 15 минут приземлился в соседнем Зеленокумске. Когда выгружали раненых, Милицкий был без сознания. Июнь 1995 года. Центральная районная больница, город Зеленокумск. Милицкий пришел в себя только на следующий день. Пошевелился. Сильно отдало в ноги и в плечо. Вдруг понял, что видит только один глаз. Потянулся рукой к другому и наткнулся на повязку. Он лежал один в палате. Ему начали приходить картины боя. В голове стояли крики и стоны заложников. Тут в палату зашли три наших бойца. «Привет, Серега!» «Привет, мужики!» «Ты как?» «Живой. Сколько я был без сознания? Бой был вчера. Сейчас 3 часа дня. Бой закончился?» «Ушли чехи. Кто из наших погиб?» «Дима Рябинкин, Володя Соловов и Димка Бурдяев». «Как погибли?» «Димку Бурдяева сняли, когда огневую точку менял. Пуля между пластинами броника прошла. Рябинкина в лоб убили через шлем. Он на колено встал, высунулся, а там дикая плотность огня была. А Володя отход прикрывал. Был ранен, залег за дерево. Делал перевязку. Снайпер в сердце. Светлая память». Помолчали. «Серега, тебя врачи разрешили в Москву забрать. Завтра полетим. Там тебя на ноги поставят». «Мужики, да я-то что?» — отмахнулся Серега. «Оклемаюсь». Бойцы ушли, и совсем скоро в палату зашла молодая девушка. «Сергей Владимирович, здравствуйте. Я окулист. Как вы себя чувствуете?» «Прекрасно», — усмехнулся Милицкий. «Хотел бы рассмотреть такую красивую женщину двумя глазами, а могу только одним. Повязку долго носить?» «Боюсь, что да», — серьезно ответила врач. «Что с глазом?» — привстал Милицкий. «Я зашила вам веко. Глаз пока не стала удалять». «Зашили веко? Удалять?» — спросил Серега и машинально поднес руку к глазу, но снова уткнулся в повязку. «Да, глаз сильно поврежден». «Что-то можно сделать?» «Я, как уже сказала, не стала его удалять, хотя положено. Коллеги в Москве сами решат, что делать. Завтра вас отправим». В ту ночь Сергей не мог заснуть. «Боец спецподразделения «Альфа» не может быть без глаза. Малейшее падение зрения уже повод для списания. А уж если нет глаза, без вариантов». Милицкий лежал и считал часы до утра. Утром должен был прилететь самолет на Москву. 1995. Июнь. Москва. Городская клиническая больница номер 15. Утром долетели до Москвы. Скорая забрала Сергея прямо с летного поля. Довезли до больницы, посадили в приемный. В воскресенье в пустых коридорах не было ни души. Обе ноги и плечо сильно ныли. Прошло полчаса, а Милицкий все сидел один. «Чего сидишь? Пойдем, посмотрю». Из-за какой-то двери наконец-то появился дежурный хирург. «Сквозное ранение голени. Неприятненько. Вынимаю жгут. Вторая нога нормально, рану прижгли, трогать не будем. В предплечье осколок. Потерпишь?» «Потерплю», — ответил Милицкий. Хирург скальпелем раздвинул края раны и вынул осколок. Серега лежал, сжав зубы, и молчал. «Готово», — сказал хирург. «Да это все фигня. С глазом-то что?» «Я хирург. Глаз офтальмолог будет смотреть. В палату тебе сейчас положим, она туда придет». Хирург проводил Милицкого до палаты и оставил. Офтальмолог все не шел. Сережа пытался как-то почувствовать глаз, пытался им вращать, но ничего не чувствовал. Наконец в палату зашла молодая девушка. «Добрый день, Сергей Владимирович. Я дежурный офтальмолог. Я вас осмотрю». Девушка потянулась к лицу и начала рассматривать здоровый глаз. «Странно. Зачем здоровый-то?» — подумал Серега, но промолчал. «Глаз вы, к сожалению, потеряли», — начала врач. «Что? Ничего нельзя сделать?» — на всякий случай спросил Милицкий. «К сожалению, нет. Второй глаз постараемся оставить». «Что значит «постараемся оставить»?» — не понял Сергей. «Он же здоровый!» «По раненому глазу долго не принимали меры. Могла пойти инфекция в здоровый. Понаблюдаем до завтра. Завтра вас осмотрит завотделением и примет решение». Врач вышла. Серега остался сидеть на кровати. Мощный, 26-летний боец стал инвалидом под списание. А может быть, вообще слепым. Это решится завтра. Но как дотянуть до завтра? 2002. Лето. Чечня. Я сидел за столом и ставил галочки на листке бумаги. Результат был ожидаемым. Лично для меня. Тогда я еще в составе группы собирал материалы для кандидатской по психологии. Сейчас я сортировал материалы небольшого опроса среди своих же товарищей. Вопрос был простой. Чего боятся сотрудники управления А? Ожидаемый вроде бы ответ — смерти. Но в Альфе не служат люди, боящиеся смерти больше всего. Они или не идут в подразделение, или не задерживаются в нем. Поэтому я не удивился, когда ответ «смерть» занял только третье место. На втором месте гибель товарищей. Это понятно. Для альфовца боевой товарищ — это близкий человек. Особенно тот, с кем много пройдено. Его утрата — это как утрата члена семьи. Вырванный из жизни, он оставляет после себя пустоту. Мы чувствуем ее. Мы помним всех убитых. Мы общаемся с их родными, близкими. Память не уходит. Она не уходит никогда. Но все-таки это можно пережить. И, наконец, первое место — увечье. Любое увечье, достаточное, чтобы потерять право служить. В Альфу идут люди, для которых бой — это и есть жизнь. Они живут ради этого, ради невероятного кайфа спецоперации. Они изнуряют себя тренировками, выносят самые тяжелые условия, идут на риск. Все ради боя и победы в бою. Только представьте себе, вы — опытный боец на пике формы. Вы способны делать невероятные вещи. За вашей спиной десятки боевых эпизодов. Вы мужчина, который может гордиться собой, своими друзьями и своей работой. А потом вы встречаетесь с осколком или пулей. Сантиметр левее она просвистела мимо уха. Сантиметр правее, и вы покойник. Но она летела именно так, как летела. Вы живы, но у вас нет зрения. Или вы не можете ходить, и не сможете никогда. Или у вас трясутся руки, и всегда будут трястись. Все ваши мускулы и мозги больше никому не нужны. Вы инвалид. С этим нельзя смириться. Но придется привыкать. Всю оставшуюся жизнь. Но может быть и по-другому. Вы не инвалид, по обычным человеческим меркам. Ваши глаза, руки, ноги — все при вас. Но медики говорят, не годен, потому что после этой встречи вы не сможете делать того, что могли раньше. Вы не сможете сдать нормативы, например, потому что у вас что-то сломано внутри. Этого достаточно. Вы сильный, умелый, но в бой уже не пойдете. Вы списаны. Вы не сможете помочь товарищу. Да и товарищи, они остались там. А вы здесь. Не нужны ни им, ни себе. В лучшем случае, если вы на хорошем счету, много знаете и полезны, вас переведут на штабную должность. Отныне в ваших руках не будет автомата. Только папка с бумажками. Очень нужными и полезными бумажками. И каждый раз, когда вы будете видеть вооруженных бойцов, будете чувствовать приступ тяжелейшей тоски. Рожденный для боя не может дышать бумажной пылью. Вам будут сочувствовать. Вы будете общаться. Вам расскажут, как было в Чечне и как было в Дагестане. Вы будете волноваться, выспрашивать подробности и все время примерять, а что бы сделал я? Как бы себя повел? Вы не сможете не думать об этом. Вы будете жить с этими мыслями. Не мертвый, но и не живой по-настоящему. Увечье. Худшее, что может случиться с бойцом. Я не был удивлен ответом. Я сам ответил бы так же. 1995 года. Июнь. Москва. Алсуфьевский переулок. Штаб-квартира группы «Альфа». Мы все знали, что Серега потерял глаз. И что это означает? Я звонил, чтобы поддержать. Бесполезно. Он не брал трубку. В разговоре с мужиками выяснилось. Дозвониться не мог никто. Он никого не хотел видеть и слышать. Где-то через месяц Милицкий появился в штабе. Он был одет как на официальное мероприятие. Костюм, галстук, блестящие начищенные ботинки и такой же блестящий стеклянный глаз. Он быстро, деловито поздоровался со всеми и направился к Александру Ивановичу Мирошниченко, первому заместителю командира группы. «Александр Иванович, здравия желаю!» «Сережа, привет, рад видеть!» «Александр Иванович, я увольняюсь. Подпишите рапорт». Мирошниченко взял рапорт и начал читать. «Сережа, — наконец сказал он, — я уволю тебя, но тогда, когда увижу, что ты готов». И разорвал бумагу. «Свободен». «Я не буду протирать штаны в штабе», — отрезал Милицкий. «Сережа, сейчас ты не готов уходить. Подумай, почему». «Свободен», — повторил Мирошниченко. Милицкий вышел из кабинета и побрел к своему ящику. «У каждого бойца есть личный ящик, где мы храним свои вещи, одежду для тренировок. Сергей выгреб все из ящика в пакет, оставил ключ в дверке и вышел из здания». Тренироваться с остальными теперь ему было бессмысленно. Здоровый, но одноглазый, он был списан из боевого состава. Я знаю, что творилось с Серегой. Я хорошо помню, как дрожал, что не попаду в группу из-за дурацкого заключения врача поликлиники о повышенном давлении. Мы летали в Чечню и Дагестан, а Серега сидел в штабе. Он переоделся в деловой костюм, и в руке вместо автомата у него была папка с бумагами. Но в какой-то момент он начал ездить с нами на учения, давать себе нагрузки наравне со всеми, без поблажек. Хотя мы все понимали, что это ему не пригодится. Мы ошибались. 1998. Январь. Алсуфьевский переулок. Штаб-квартира группы «Альфа». Сергей Милицкий снова стоял в кабинете Мирошниченко. Он был в костюме, при галстуке, в руках папка для бумаг. «Можно я полечу в Чечню?» — спросил он. Александр Иванович посмотрел на него с жалостью. «Боец все никак не успокоится», — подумал он. «Никак не может принять реальность». Он оперся руками на стол, посмотрел в лицо подчиненному. «Сергей, ты же понимаешь, что никак. Иди». «Александр Иванович», — неожиданно сказал Милицкий, «я знаю, что не могу идти в бой. Но я могу заняться другой работой». «Какой, Сережа?» — без интереса сказал командир группы. 3 года в штабе мы занимались анализом операций. Создали шаблон действий личного состава в стандартной ситуации. Предложили разные надстройки. Я подумал, в подразделении нужен спец по психологии. Так это буду я». «Чем ты хочешь заняться в Чечне?» «Оперативной работой». В Чечне есть оперативники. Но нет ни одного из «Альфы». В будущем я смогу быть переговорщиком. «Ты никогда этим не занимался?» «Занимался», — уверенно сказал Милицкий. 93-й, помните? Я 8 месяцев жил в «Интуристе», работал по торговцам оружием. Я провалил хоть одну операцию? Хоть один меня раскусил?» Мирошниченко задумался. Очень серьезно задумался. «Хорошо», — сказал он наконец. «Ты летишь. Но договоримся, что это пробная командировка. А там посмотрим. Через сутки он вылетел на Кавказ. Сергей был счастлив. Впервые за эти 3 года. Гул мотора, бронежилет, лица ребят. Все вызывало эйфорию. Он снова встал в строй. Вторая чеченская война вернула Сергея к жизни. Он колесил по Кавказу, втирался в доверие к местным жителям и бандитам, жил среди них, собирал информацию. На базу он возвращался под утро, иногда через несколько дней. «А где Серега Милицкий?» — спрашивал боец на нашей базе в Ханкале. «Не знаю, 2 сутки нет его», — отвечал другой. «Рыщет, как обычно. Вернется». Он именно рыскал. Его вылазки помогали найти самых неуловимых. Он рисковал даже больше, чем в бою. Одно неправильное слово, жест, взгляд — и все. Дальше смерть. Скорее всего, мучительная. Сергей все понимал и шел на это. 2000-й. Сентябрь. Краснодарский край. Сочи. Лазаревская. Улица Колораж, 24. В 9 утра в здании частной гостиницы ворвались неизвестные в масках. Взяли в заложники 5 строителей-чеченцев и забаррикадировались на верхнем этаже. Местные силовики сделали то, чему их учили. Оцепили район. Подогнали технику для штурма. Привезли родственников террористов, чтобы те уговорили их сдаться. С одним через мегафон говорила жена, с другим — родной брат. Террористы не хотели ничего слушать. Они стреляли в воздух и бросали в окно гранаты. Они требовали 30 миллионов долларов и освобождение из российских тюрем чеченцев-боевиков. Тогда вызвали «Альфу». Сигнал тревоги поступил, когда бойцы только-только успели разместиться в Балашихе, только что вернулись из Чечни. И вот они снова погрузились в самолет и полетели. Штаб устроили неподалеку от гостиницы, в здании военкомата. Там были местные силовики и бойцы «Альфы». «Нужно пойти и передать им рацию. Постараемся провести переговоры. Штурма надо избежать», — сказал начальник операции генерал-майор Угрюмов, прилетевший в Лазаревское из Чечни незадолго до наших. «Можно я пойду?» — сказал Сергей Милицкий. «Идите», — разрешил Угрюмов. На последний мансардный этаж дома, где сидели террористы и заложники, вела внешняя лестница. Сергей поднялся и окрикнул террористов. «Есть кто?» — спросил Милицкий. «Что надо?» — крикнули из-за двери. «Я принес рацию для переговоров». «Передай, но сам не заходи, убью! Положи на доску и подвинь мне!» Милицкий в темноте увидел, как по полу к нему двигалась доска. Он наклонился, положил рацию на край и начал медленно двигать доску обратно в приоткрытую дверь. «Взяли?» — спокойным голосом спросил Сергей. «Да!» — ответил террорист. «Я ухожу! Связь по рации! Проваливай!» Милицкий спустился и вернулся в штаб. «Разрешите мне выйти на связь?» — спросил с запалом Милицкий. «Выходите», — разрешил Угрюмов. «Ответьте! Вы меня слышите?» — закричал в рацию Серега. Рация молчала. «Прием! Ответьте! Вы меня слышите?» — повторил он. Опять тишина. Сергей занервничал. На него молча смотрели высокие чины. Смотрели без малейшей симпатии. «Ты батарейки в рации проверил, переговорщик?» — спросил кто-то из штабных. «Нет», — ответил Сергей. И подумал, что, видимо, облажался. «Прием! Если вы меня слышите, скажите «да!»» — снова кричал в рацию Милицкий. Прошел час. На том конце молчали. Но Серега упорно пытался выйти на связь. Его крики уже никто не воспринимал всерьез. Генералы обсуждали дальнейшие действия. Внезапно рация ожила. Послышался треск, потом хриплый голос. «Слышу, да!» Штабные снова обступили Милицкого. «Вы меня слышите?» — возбужденно повторил Сергей. «Слышу! А ты кто такой? Я с кем разговариваю?» Милицкий думал не больше секунды. «Я представитель Внешторгбанка. Привез из Москвы деньги», — симпровизировал он. Генералы переглянулись. «Можно я приду?» «Приходи!» Сергей выключил рацию. «Идти туда надо. Говорить с ними вживую», — сказал он, обведя глазами столпившихся штабных. «К «Куда ты собрался? Денег-то нет», — сказали в штабе. «Они не нужны. Нужно втереться в доверие. По рации сложнее», — уверенно ответил Милицкий. «Идите», — отдал приказ Угрюмов. Ровно через 20 минут Серега опять поднимался по внешней лестнице. «Доброй ночи. Я представитель Внешторгбанка. Могу с вами говорить?» «Деньги привез?» «Да, привез. Сколько надо?» 30 миллионов долларов», — ответил террорист. Это был тот же самый голос, что и во время первого контакта. «Видимо, он принимает все решения», — решил Серега. «С ним и нужно работать». «Тогда обсудим нюансы», — сказал Милицкий. «Какие еще нюансы?» — насторожился террорист. «Я сяду, ладно?» «Садись, только снаружи». Серега взял ведро, валявшееся рядом. В отеле шла стройка. Перевернул его и сел на пороге. Он напряженно вглядывался в темноту. Фигуры мелькали, но из-за строительных козел их было не разглядеть. 30 миллионов долларов весят 300 килограммов», — сознанием дела начал Милицкий. «Как вам их упаковать? По 20 килограмм, по 30? Вы вообще столько унесете?» Террорист растерянно замолчал. Похоже, об этом он не подумал. «Видели бы вы эту кучу денег», — сказал Сергей так, чтобы его было хорошо слышно. «Я за 500 лет столько не заработаю!» С той стороны не было слышно ни звука. «А если бы и заработал?» — продолжал болтать Милицкий, чтобы сохранить контакт. «Жена бы все потратила, и я бы еще и виноват остался, что мало!» «Все бабы, сучки!» — вдруг произнес террорист. Сергей в темноте победно улыбнулся. «Вот оно, общая тема». «Твоя тоже достает?» — спросил Милицкий. «Моя ушла, пока воевал с ингушами», — зло сказал террорист. «Сучки!» «Точно», — подтвердил Милицкий. «А твоя что?» — террорист немного оживился. «Да ей все денег хочется! Ну и подозреваю, что мужик у нее есть», — немного подыграл Милицкий. «Как тебя зовут?» — спросил террорист. «Сергей». «А тебя?» «Аслан». «Серега, 300 килограмм — это, конечно, мощно. Мы не подумали об этом. Давай 3 миллиона». «Это 30 килограмм», — сказал Милицкий. «Серега, а давай вместе уйдем», — вдруг выпалил террорист. «Бабло поделим». «Ну, ты меня озадачил», — изобразил удивление Милицкий. И шепотом, чтобы никто, кроме договаривающихся сторон, не услышал, добавил. «Подумать могу?» «Думай, но недолго». «Что они там?» — занервничал один из генералов. «Разговаривают. Болтающий террорист, не стреляющий террорист. Все правильно переговорщик делает», — понимая, что происходит, ответил другой. Аслан подошел ближе и встал недалеко от Милицкого, так что Сергей его по-прежнему не видел. «Серега, а что у тебя с глазом?» — спросил террорист. «Ну, ты же знаешь, как в 90-е бывало. Один на стрелке гранату кинул. Я без глаза остался», — ответил Сергей. «Не повезло тебе. Сочувствую», — сказал бандит. Милицкий вернулся в штаб. Доложил, что бандиты согласились взять 3 миллиона вместо 30. «Как тебе это удалось?» — спросил кто-то в штабе. «Объяснил, что 30 миллионов они на себе не утащат. Это 300 килограмм», — улыбнулся Милицкий. «Понятно. Они это, судя по всему, даже не предусмотрели. Видно, на захват пошли спонтанно», — заметил один из генералов. «Одного из них жена бросила. Он на психе страшном». «На это мы будем играть», — ответил Милицкий. «Я подыграл, мол, моя жена такая же. Кажется, удалось войти в доверие. Возвращайтесь к ним. Успокойте их. Расположите к себе», — сказал Угрюмов. Серега снова поднялся по лестнице. «Аслан, это снова я!» — произнес он громко. «Садись, где сидел!» — раздраженно выкрикнул террорист. Вдруг в тусклой световой дорожке от хилого фонаря Милицкий, видимо, разглядел темную фигуру. Человек держал в руке что-то похожее на гранату. И точно! Тот резким движением выдернул чеку. «Серега! Уйдем вместе!» — крикнул Аслан. Позже Милицкий признавался, что в ту секунду его прошиб холодный пот. Он не ожидал такого поворота, хотя и знал, что террорист на взводе. Что ответить, чтобы граната не упала на землю? Что сказать, чтобы террорист захотел жить, а не взлететь на воздух вместе с вами? Вот что бы сделали вы, дорогой читатель, за пару секунд? Я сам иногда думаю, нашелся бы я или нет. Милицкий нашелся. «Не хочу», — сказал он. «У меня очки за полтора косаря». Террорист замер. По спине Сергея стекала струйка пота. «Я тоже хочу такие очки», — наконец сказал террорист. И вставил чеку обратно. Потом уже на базе мы, затаив дыхание, слушали объяснение Сергея. Он объяснил нам свой ход мысли так. «Бандита бросила жена, и он чувствует себя неудачником. Я ему говорю, какие дорогие у меня очки, как я красиво живу. В тот момент террористу приходит мысль, что и он, получив миллионы долларов, может стать богатым и успешным, а значит, снова любимым. Умирать сейчас униженным и брошенным глупо. И тогда он снова захотел жить. У него снова появилось будущее». Но это было потом. Когда Сергей, мокрый как мышь, вернулся в штаб, генералы обсуждали показания заложника, который сумел выпрыгнуть из окна и сбежать еще до приезда Альфы. Беглец высказал предположение, что женщина, которая сидит среди заложников, в сговоре с террористами. Серега мгновенно присоединился к обсуждению. «Надо выманить оттуда женщину», — сказал он. «Женщина на Кавказе, когда она в доме, руководит мужчинами. Отель — закрытое помещение и психологически воспринимается мужиком как дом. Так что женщина там имеет власть над мужиками. Если среди террористов пара, то муж будет слушаться ее, ждать от нее команды. Я буду склонять мужиков сдаться, но на женщину я влияния не имею. Даже если мужики согласятся, баба им не позволит». «Это ты откуда знаешь?» — спросил штабной Милицкого. «Я 2 года на Кавказе безвылазно. Знаком с десятками чеченских семей, за столом у них дома сидел и все это видел». «Я гораздо больше на Кавказе и такого не слышал», — с обидой в голосе сказал тот же штабной. «А возможно, ситуация еще сложнее», — продолжал Милицкий, игнорируя реплику. «Он ждет команды от нее, как от главной в доме, а она от него. Потому что отель не совсем дом, вокруг чужие люди, и она уже считает главным мужика. Так они и будут друг от друга ждать команды. Это замкнутый круг. В общем, ее нужно вывести оттуда», — закончил он. «Вы правы», — подумав, сказал Угрюмов. «Попробуйте добиться, чтобы отпустили женщину. Но аккуратнее, они психически нестабильны». «Я это уже заметил», — Милицкий дернул щекой. «Тот, что ведет переговоры, Аслан, чуть гранату в меня не бросил, потому что от него жена ушла». «Да, половина всех захватов из-за баб. Она кинула, он идет заложников брать», — усмехнулся кто-то из Альфы. «Больше», — ответил Милицкий. 80% из-за баб, еще 10% проблемы на работе. Убежденных террористов мало». «Забросьте прослушку. Будем понимать, как они реагируют на ваши визиты», — сказал Угрюмов. «Когда поймем, что они вам доверяют, можно склонять их сдаться». На прослушку посадили нашего бойца Саню. Его, как и Милицкого, засунули в штаб после Буденновска. Контузия руки. Пуля попала в автомат. Отрикошетила так, что пальцы перестали сгибаться. Серега поднялся по лестнице и на ходу забросил прослушку в окно. «Это снова я, Сергей! В штабе просят, чтобы вы отпустили заложницу». «Это еще зачем?» «Я не знаю», — отрешенно сказал Милицкий. «Они что-то там говорили, что это обычная практика освобождать баб и детей, что все террористы так делают, потому что негуманно их держать. Это типа негласного правила». Повисла тишина. Через минуту к Милицкому, сидевшему на ведре, вышла женщина. Он отвел ее в штаб, где ее тут же принялись допрашивать. На прослушке оживился Саня. «Они обсуждают возможность сдаться. Один из них сдрейфил, мол, все равно накроют, даже если выпустят». «Отлично», — сказал Угрюмов. «Надо дожимать». Милицкий вернулся на ведро. «Мужики, слышите меня?» «Да, Серега, чего?» «Слушайте, мужики, может, сдадитесь? Зачем вам этот геморрой? Уйдете с деньгами, так они вас все равно найдут. Я услышал в штабе, что сюда летит генерал из Москвы». «Зачем?» — испуганно спросил террорист. «Так вы не знаете, какую шумиху подняли? Город оцеплен, операция «Будь здоров», по всем каналам показывают». Серега рассказывал нам, что обрисовал большой ажиотаж вокруг захвата, чтобы Аслан, как главный террорист, почувствовал свою значимость. Это же к нему, к Аслану, летит генерал из Москвы. «Почему он психанул и выдернул чеку?» — рассуждал Милицкий. «Скорее всего, вспомнил, какой он жалкий и несчастный. Было важно поднять его самооценку и на эмоциональном подъеме договориться о прекращении захвата. Переговорщики всегда ловят этот эмоциональный подъем террориста. Именно тогда с ним можно договариваться. Попытки договориться на спаде, когда террорист расстроен, встревожен, зол, как правило, провальны». «Ага, сдадимся. И попадем в УФСБ Краснодарского края? Там есть у меня враги. Нас засадят по максималке». «Слушай, я могу поговорить с генералом, чтобы он вас в Москву забрал. Хочешь?» «Что за генерал?» «Какой-то Тихонов. Летит сюда специально для тебя. Слыхал о таком?» «Слыхал. Еще бы!» — воскликнул террорист почти с восторгом. Этим предложением Серега поднял самооценку террориста до небес. Еще минуту назад Аслан был брошенным мужем, рядовым бойцом осетино-ингушского конфликта. А уже сейчас с ним будет говорить генерал, который общался с главными осетинскими командирами. Как человек, воевавший, он слышал о Тихонове и понимал, что это за величина. Теперь нужно было дожимать. «Давай я организую. Он с тобой поговорит», — предложил Милицкий. «Ну, давай. По телефону», — ответил террорист, смущаясь. «Зачем? Он сам придет. Лады?» «Лады». Когда Серега вернулся в штаб, генерал-полковник Тихонов был уже там. «Александр Евгеньевич, я пообещал террористу, что вы с ним переговорите. Он готов сдаться, если вы пообещаете, что заберете его в Москву», — обратился Милицкий к Тихонову. «Да, мы слышали. Пойдем», — ответил генерал-полковник. «Давайте я пойду и сыграю вас. Зачем вам ходить к этим отморозкам?» — предложил один из штабных. «Я тоже могу», — сказал другой. «Нет, генерала может сыграть только генерал», — отрезал Александр Евгеньевич. «Тем более бандит с ингушами воевал. Наверняка захочет с вами это вспомнить», — добавил Милицкий. «Тем более. Ты-то что знаешь про ту войну? Имена, операции, локации?» — спросил Тихонов бойца, выразившего желание его изобразить. «Нет, товарищ генерал-полковник», — признался тот. Тихонов молча встал и направился к выходу. Серега пошел за ним. Александр Евгеньевич и Аслан говорили где-то сейчас. В основном вспоминали осетино-ингушскую войну. «Ну все, он готов», — сказал генерал-полковник, вернувшись в штаб. «Ага, обсуждают возможность сдаться», — оживился Саня на прослушке. «Спорили, но сейчас все сошлись на том, что лучше сдаться». «Тогда я пошел», — сказал Серега. Снова поднялся по лестнице. Уже рассвело. «Мужики, это снова я!» «Серега, да зайди ты уже сюда!» — вдруг сказал главный. Милицкий зашел. Это была обычная мансарда. Бандитов было четверо, помятых и уставших. «Серега, слышишь, вода капает. Очень раздражает». «Слышу, Аслан, а где капает?» — спросил Милицкий и закрутил головой, осматривая помещение. Успел понять, что заложников, прикованных к батареям, четверо. Ни один из них не поднял головы. Измождены и обессилены. «Вон батарея!» — ответил террорист и махнул рукой в сторону. Милицкий увидел батарею, из которой была вырвана труба. Вода монотонно капала на плитку. Он понял, что это та батарея, которую вырвал сбежавший заложник. «Серег, сделаешь так, чтоб перестало капать?» — спросил главный. «Не вопрос, мужики». «И еще, Серег, а есть что перекусить? Тебе пожрать принести, что ли?» — спросил по-простому Милицкий. «Да, жрать хочется. А сигарета есть?» Серега достал пачку сигарет и протянул главному. Он впервые стоял в полуметре от террориста, вооруженного пистолетом и гранатами. Потом он рассказывал, что улыбался, а сам думал, что в правом кармане у него пистолет. И если террорист сделает резкое движение, он выхватит его и всадит ему пулю в лоб. Он понимал, что это вряд ли случится. Аслан ему доверяет и даже симпатизирует, но мало ли что перемкнет у него в голове. Милицкий вернулся в штаб и передал просьбу закрыть воду. «Серега, какая еще вода? Сейчас не до этого!» — отмахнулся генерал. Милицкий вернулся в гостиницу с бутербродами. «Можно?» «Да, заходи, конечно, Серега». «Вот спасибо. А что с водой? Бесит страшно. Закроют?» «Сейчас закроют, я передал». «Когда сейчас? Долго ждать?» Вдруг занервничал террорист. «Это что, так трудно сделать? Им бы так капало по мозгам». «Сейчас потороплю», — ответил Милицкий, понимая, что ситуация снова накаляется. «Воду надо перекрывать как можно скорее», — заторопил Серега в штабе. «Главный психует». «Да, мы слышали по прослушке». «В самом деле, воду трудно, что ли, перекрыть?» — вспылил кто-то из высшего руководства. «Я сейчас!» — крикнул альфовец Саша Христофоров и выбежал из штаба. «Готово!» — доложил он через 10 минут. «Я был в МЧС. Они во всем районе воду вырубили». Штабные заулыбались. Было уже утро. Все порядком вымотались. Из Москвы постоянно названивало руководство и просило закончить, наконец, операцию штурмом. Но Устинов брал начальственную истерику на себя, убеждая, что переговоры идут успешно, и террористы сдадутся. «Они довольны?» — оживился вдруг Саня на прослушке. «Главный говорит, как хорошо, когда по мозгам не капает». «Время идти и просить их сдаться», — сказал Угрюмов. Серега в очередной раз поднялся по лестнице. «Аслан, это я», — негромко позвал Милицкий. «Серега, заходи, заходи». «С водой все окей? Не капает?» «Не, Серег. Спасибо, услужил. Мы решили сдаться». «Правильно, Аслан, я рад». «Но наш уговор в силе? Нас заберет Тихонов? Сам?» «Конечно». Милицкий вышел вместе с террористами. Их посадили в машину. Даже руки не заламывали. Это было уже не нужно. Серега стоял у входа в гостиницу, когда к нему подошел генерал-майор Угрюмов, обнял и сказал: «Я горжусь, что есть такие офицеры, как вы». В эту секунду Сергей был счастлив. Он снова был в строю. Не где-то в штабе, а на передовой. Он стал одним из главных действующих лиц в операции. На следующее утро уже в Москве Милицкий явился в подразделение в костюме с иголочки, галстуке, дорогих часах и золотых очках Дюпон. «Серега, мне как-то даже неловко рядом с тобой», — сказал кто-то из бойцов. Милицкий и правда сильно выделялся среди нас в трениках и майках. «Привыкайте, ребята». «Так я теперь буду выглядеть всегда», — ответил Сергей, поправил очки и улыбнулся. «Типа Джеймс Бонд? Может, тебе и девушку Бонда выдадут для достоверности?» — смеялись парни. «Неплохая идея. Переговорю с начальством», — парировал Серега. Подколки прекратились, когда мы увидели Милицкого в деле. Идея с банкиром, родившаяся от безысходности, оказалась чрезвычайно удачной. Одна из базовых мотиваций террориста — почувствовать себя значительным. Он хочет рассчитаться за все унижения, пережитые в жизни. И прежде всего за то, что сильные мира сего не желали его замечать. И когда люди с вершин заискивают перед ним и выполняют его требования, он чувствует себя богом, на чем его и можно поймать. Сергей блестяще освоил эту роль. Он приезжал на место захвата при полном параде. Представлялся или банковским работником, если террористы хотели денег, или представителем администрации президента, если выдвигались политические требования. Он шел к террористам спокойной походкой и с легкой улыбкой. Кем бы они ни были — психами, отморозками или профессиональными головорезами. 2001 год. 31 июля. Вторая Чеченская война. Аэропорт Минеральных вод. 40 человек. Ровно столько их было в автобусе, захваченном в районе Невинномысска. Террорист был один. Но он был очень опытен и опасен. Чеченский боевик Султан Саид Идиев, ранее судимый и разыскиваемый за подозрение в убийстве. У него был автомат, граната и требование выпустить из тюрем чеченцев, которые в 1994 году захватили самолет в Махачкале. Автобус был окружен. Местные силовики подогнали грузовики, спрятали за ними штаб. Что делать дальше, они не знали. Никто не сомневался, что этот способен сделать то, что обещал. то есть убить всех. На земле лежали двое местных милиционеров. Рядом хрипела рация. Ментам было неуютно. Очень неуютно. Они боялись и террориста, и ответственности. Потому что в случае гибели заложников крайними могли сделать их. Тут появился мужчина в белой рубашке с коротким рукавом, черных брюках, галстуке и темных очках. Он шел, не скрываясь. «Здорово! Быстро передайте террористу, что с ним будет говорить представитель администрации президента», — скомандовал он ментам. Им это не понравилось. Как и все люди, работающие на земле, они терпеть не могли большого начальства, только и умеющего что раздавать указы. «Ходят тут всякие из администрации президента», — зло буркнул один. «Тон смени, представитель», — захорохорился другой. «Приезжают из Москвы, приказы отдают». Милицкий, это был он, только усмехнулся. «Расслабьтесь, мужики, я полковник Альфа», — тихо сказал он. «Альфа? Все, выдохнули», — радостно прошептал один служивый другому. Регионалы моментально расслаблялись, когда прилетала Альфа, потому что знали, что с этого самого момента вся ответственность за исход операции на нас, а не на них. «Прием! Прием! С вами хочет говорить представитель администрации президента!» — закричал милиционер в рацию. «Пусть приходит!» — ответил террорист. «Здравствуйте! Я могу зайти переговорить с вами?» — спросил Сергей Милицкий у входа в автобус. «Заходи!» — крикнул из автобуса чеченец. Террорист выглядел убедительно. В руках у него был автомат, а карман топорщился от стакана с гранатой без чеки. Стандартный прием. При падении стакана на землю граната взрывается через 4 секунды. «Входи, я сказал!» — повторил террорист с угрозой в голосе. «Извините, сейчас. Я боюсь», — сказал Милицкий, стараясь сыграть испуг поубедительнее. «Заходи, раз пришел, или вали!» — с презрением скомандовал террорист, поводя дулом автомата. Сергей, старательно играя напуганного и растерянного, поднялся в автобус. Он был полон изможденных и испуганных людей, а перед ним в полуметре стоял террорист, направив автомат ему в живот. «Меня прислали обсуждать выполнение ваших требований», — начал было Милицкий. «Ты кто такой? Быстро представился!» — скомандовал террорист. «Я из администрации президента Российской Федерации», — ответил Милицкий, и тут же повернулся к заложникам. «Уважаемые граждане», — сказал он, — «Владимир Владимирович Путин сказал, все будет хорошо». «Я тебя не знаю», — бросил террорист. «Чем докажешь, что ты из администрации?» «Я могу показать удостоверение», — сказал дрожащим голосом Милицкий и стал медленно тянуться рукой к карману. «Стоять!» — крикнул террорист, держась за автомат. «Что мне твое удостоверение? Ксиву нарисовать, расплюнуть?» Сергей сконцентрировался. Счет шел на доли секунды. «Я не публичная персона», — начал он, изобразив крайнюю растерянность. «Я его по телевизору видела», — сказала вдруг одна из заложниц. «Лицо знакомое». Террорист не отреагировал. Он стоял, не опуская автомат, направленный в живот Милицкого, и молча его разглядывал. «Ты просил освобождения сокамерников. Я должен сказать, что с колонией уже связался генеральный прокурор Устинов», — нарушил тишину Милицкий. «И что?» — спросил террорист. Сергей начал говорить. Впоследствии он признался, что и сам не помнил, что именно говорил. Все держалось на интонации, на спокойной волне. Чеченец должен был почувствовать себя хозяином ситуации и перестать психовать. Беседа с террористом длилась минут 40. «Ну все. Диалог у нас, я считаю, состоялся. Пойду Волошину доложу», — завершил Милицкий. И как бы, между прочим, добавил. «Слушай, давай бабку старую заберу. Зачем она тебе?» Серега уже давно приметил сухую старушку, которая сидела в конце автобуса. Террорист кивнул. «Чем ли? Она пойдет, а мы здесь останемся? Посидит, старая!» Вдруг забузили две кубанские бабы. Круглолицые, с химическими завивками на башках. «Она свое пожила, пущай сидит!» — стало доноситься из глубины автобуса. Сергей чувствовал, Если прямо сейчас предложить этим кубанским бабам убить бабку за возможность выйти из автобуса, они это сделают. Причем с особой жестокостью. Просто порвут на части. «Где мой сыночек? Где мой сыночек?» Вдруг зарыдала тетка на сиденье в первом ряду. «Вон, женщине плохо, возьмите ее!» — сказал какой-то пассажир. «Ее сына высадили из автобуса с аппендицитом. Пусть она к сыну в больницу едет». «Пойдемте», — сказал Серега, взяв женщину за руку. «Быстрее, вставайте». Милицкий подхватил женщину за локоть и повел к выходу. Нужно было сделать все быстро, чтобы террорист вдруг не начал возражать, а то и не пристрелил бы обоих. «Подождите!» — неожиданно начала упрямиться женщина и развернулась, взяв курс обратно на свое место. «Что такое?» — спросил ее тихо Милицкий. «Сумку! Сумку забыла!» — ответила она и начала настойчиво отпихивать Сергея. «Что в сумке?» — крикнул террорист. «Да ничего, ничего, пожалуйста, посмотрите!» — пролепетала тетка, добравшись до сумки. Милицкий опять схватил ее за локоть и сместил к выходу из автобуса. Сергей потом недоумевал, чем думают эти люди. Тетку могли пристрелить вместе с переговорщиком, а она полезла за своей котомкой. Из людей в стрессовом состоянии лезет то, что лежит в основе души. У кого-то это мужество и самопожертвование, а у кого-то тупая жадность и скотство. Но сейчас выбора не было. Сергей потащил женщину за собой. Они шли, и Милицкий спиной чувствовал, что террорист может начать стрелять в любую секунду. Чеченец был зверь. Настоящий зверь. Это он хорошо понял во время переговоров. Когда он с женщиной завернул за грузовики, за которыми прятался штаб, его белая рубашка с коротким рукавом была мокрой насквозь. Там же, несколько позже. «Переговоры вести бесполезно. Он не будет сдаваться», — говорил Милицкий. Остальные кивали. Всем было понятно, что уговорить Идиева сдаться не получится. Оставался штурм. Последнее крайнее средство, успешность которого прямо пропорциональна объему сведений о террористах, их вооружении и тому подобного. Этих сведений было мало. В штабе решили, Сергей снова пойдет в автобус, чтобы разглядеть боевую оснащенность чеченца. И пришлось идти. «Это снова я. Могу зайти?» Серега подошел к автобусу с поднятыми руками. «Заходи!» — рявкнул террорист и взял Милицкого на прицел. Серега залез в автобус и метнул взгляд на место водителя. Недалеко от него увидел килограмма два пластида. «Значит, автомат, граната в стакане и пластид», — резюмировал он. Но нужно было что-то сказать чеху. Не просто же так он пришел. Вдруг по радио маяк, включенному водителем, когда еще автобус мирно катился по Ставрополью, отчетливо раздалось. В Минеральных Водах, где чеченский террорист захватил в заложники пассажиров автобуса, высадилось спецподразделение «Альфа». «Ну вот и все», — подумал за долю секунды Милицкий. «Я труп». «Альфа!» — взревел чеченец. — Все, переговорщик, ты больше не нужен! — Подожди, — крикнул Сергей. — Я ничего не знаю об этом, я же не военный. Но они все подо мной. Одно мое слово, и они все тут выстроятся. — Сейчас ты пойдешь обратно, — усмехнулся террорист, — и скажешь Альфе, чтобы летела домой. Иначе я всех тут положу. И еще, мне нужен вертолет, 6 пулеметов Калашникова. 2 гранатомета и ящик с патронами. «Понял», — сказал Сергей и вышел из автобуса. «Совсем охренели журналисты! По маяку выдали, что Альфа прилетела! Он мне чуть мозги не высадил!» — нервно выпалил Милицкий в штабе. «Охренели не то слово! Кружат каждый раз рядом, только портят все!» — среагировал руководитель операции. «Так, мы готовы к штурму. Нужно понять, есть ли сообщники внутри. Серега, иди!» «Я так думаю, один там среди пассажиров засел. Я когда глазами бегал, одна рожа очень в массе выделяется», — сказал Милицкий. «Посмотри, не этот», — сказал командир и показал Сереге фото. «Подозреваем, что он может быть с чехом. Мне надо еще раз взглянуть», — решил он. «Пойду». «Ну, с Богом, Сереж». Милицкий снова подошел к автобусу. «Я пришел дать гарантии, что Альфа улетела, и ваши требования будут выполнены», — сказал Милицкий террористу. «Заходи!» — крикнул тот и снова направил дуло на переговорщика. Серега, заходя в автобус, метнул взгляд в салон. И точно, увидел рожу мужика с фотографии. Рядом с ним сидела еще одна подозрительная рожа. Вероятно, еще один сообщник. «Значит, террористов как минимум трое», — резюмировал Милицкий. «Ну да, не для себя одного он запросил столько стволов». Он встал и машинально схватился обеими руками за поручень наверху. В тот же момент автомат уткнулся ему в живот. «Прости, не подумал!» — вскрикнул Сергей. Милицкий знал, что сглупил. «В этот момент наши снайпера взяли террориста на прицел и могут выстрелить на поражение в любую секунду. Поднятые руки они могли оценить как намерение Чеха стрелять в него». Выстрел снайпера, и террорист может успеть убить Сергея, а то и весь автобус своей гранатой в стакане. Но прошла уже минута, а выстрела не было. Террорист стоял напротив Милицкого. Автомат был направлен в живот. Он разглядывал переговорщика. «Я хочу очки поправить. Можно?» «Поправь», — ответил Чех, продолжая буравить его взглядом. Милицкий потом признавался, что так страшно ему больше никогда не было. Он вернулся в штаб, подтвердил, что среди террористов мужик с фотографии, как потом выяснилось, бывший ГРУшник, и рядом сидит такая же рожа, то есть террористов как минимум трое. «Будем брать. Он тебя, когда встречает, каждый раз высовывается из автобуса. Это нам и надо. Иди к нему, Сергей. Снайпера, готовность номер один», — скомандовал командир в рацию. Милицкий шел по направлению к автобусу. Прямо около Икаруса ходил начальник управления ФСБ по Ставропольскому краю, генерал-майор Кондратьев. Серега подходил все ближе, но террорист не высовывался. «Ну давай же, давай!» — тихо сказал Милицкий, словно уговаривая террориста показаться. Оставалось несколько шагов, когда Чех не просто выглянул, а высунулся всем телом навстречу переговорщику. «Садись!» — крикнул Серега генералу и, падая в прыжке, уронил его рядом с собой. Через долю секунды снайпер поразил чеченца. Штурмовая группа бросилась вперед. 2010. Лето. Москва. «Не хотел бы я снова там оказаться», — закончил свой рассказ Сергей. «Мы сидим с Милицким в небольшом московском ресторане и вспоминаем прошлое. Вспомнить есть что». «У тебя же 4 ордена мужества», — напоминаю я ему. «Тебе же море по колено». «Не», — признается Сергей, — «с такими, как этот Идиев, я бы встречаться не хотел. У него были глаза зверя. Я серьезно, нечеловеческие. А как он меня взглядом сверлил. Хотя я даже не его чаще вспоминаю, а этих баб, которые орали, чтобы старуху не освобождали. Они ведь даже не жизнь свою спасали. Им не хотелось, чтобы хоть кто-то спасся. Дескать, умирать так всем. Да и вообще, как вспомни эти минводы. Уставшая бесправная толпа, озлобленные чеченцы, несчастные старики, никому не нужные, бабы эти мерзкие, как из очереди, которая еще и Советского Союза тянется. Но ведь нашлась в автобусе тетка, которая спасла операцию. Сказала, что видела меня по телевизору. И Чех поверил, что я из администрации Путина. То ли намеренно по уму, то ли случайно по простоте. Теперь уже не разберешь. И вот это все наша страна, наши люди. Такие дела. Давай еще выпьем. Мы выпили еще. И заговорили о другом. Алексей Филатов. Наш командир. Посвящается Савельеву Анатолию Николаевичу, командиру и боевому товарищу. Он был лучше многих из нас. Он был твердым внутри и снаружи не вата. И в бою нас спасая не раз, улыбаясь, журил: «Аккуратнее, ребята». Он был старше и во многом мудрей, но в бросках боевых за ним мы не успевали. говорил нам: «Ребята, смелей!» Когда наши неокрепшие нервы сдавали. Он словами играть не любил, но когда говорил, было точно и верно. И заслуг не считал, не дробил, и не гнался за званием, за ростом карьерным. Нас учил он своих не сдавать, оставаясь для нас молчаливым примером. Жизнь учил за людей отдавать. А иначе зачем быть офицером? Наша дружба в бою закалилась огнем, и мы помним года для нас дорогие. Соберемся вместе и скажем о нем. Он свою жизнь отдал, чтобы жили другие. Как прежде ветры разгоняют облака, как прежде солнце утро зажигает. Наш командир, мы слышим тебя издалека. Как прежде служим, но тебя не хватает.